А вот и Рамсай, довольный и улыбающийся. Я предложил присесть и пропустить по рюмочке. Надо разговорить его. Бармен принес заказанный Рамсаем коньяк. Как настроение у президента? Я не сильно расстроил его. Он звонил Пассонену. Тот подтвердил вашу информацию о плавсредствах в Таллине. Президент приказал усилить тролление Финского залива и передать вам карты минных полей. Очень беспокоится, успеете ли вы развернуть свой корпус. Наша армия почти в полном составе еще на территории Карелии и в Лапландии. Юг прикрыт незначительными силами, и Гитлер об этом знает. О таком подарке можно было только мечтать. Все минные постановки в Финском заливе. Очень своевременное решение президента. Оно, конечно, не снимает минную опасность, но сильно облегчит работу нашему флоту. Я закажу самолет для этого. Запросите ваш МИД, господин полковник, о визе для моей супруги. Она хочет увидеться с дочерью. А где сейчас ее муж? Под Ленинградом, командует батальоном. Ну что, едем? Нас заждались, наверное. Да, конечно. Ужинали у Рамсаев довольно долго, отвечая на многочисленные вопросы его жены, весьма словоохотливой женщины. Она расспрашивала нас о поездке ее дочери в Москву. Заодно я узнал о планируемых сроках вывода финской армии на всех участках. В общем, время я потратил не зря. Вернувшись в посольство, увидел обложенные мешками с песком танки у КПП. Кто-то обстрелял из пулемета наряд возле входа и окна верхнего этажа. Ноту в МИД уже написали. Я ее подписал и приказал с утра доставить в МИД. Вышел на связь с Василевским ПВЧ, сообщил подробности переговоров с Маннергеймом. Тот передал, что корпус готов к движению и ждали только меня. Я уже передал информацию, что первый может выдвигаться. Верховный приказал дождаться вашего звонка по ВЧ. Утром 5-й осад начнет переброску своих БАО в Порт-Калауд. Генерал Трубачев, командир корпуса, свяжется с вами от границы. Первым же бортом отправьте карты Трибусу. А мне их еще не передали, только обещали. Понимаю, но ускорьте максимально этот вопрос. Есть. В трубке послышался голос, просивший Василевского освободить линию. Нифига себе, кто это? Мы повесили трубки, раздался звонок и послышался характерный голос Сталина. Товарища Петрова, товарищ Иванов. Я у телефона, товарищ Иванов. Как Маннергейм прореагировал на сообщение, что у него будет базироваться ударный корпус? Довольно настороженно. Но я объяснил ему, что существует угроза немецкого десанта прямо в Хельсинки. Он перезвонил, по словам Рамсая, начальнику разведки, и тот подтвердил нашу информацию. После этого мне пообещали передать карту минных постановок в Финском заливе. Вы понимаете всю меру ответственности, товарищ Петров? Карта может оказаться фальшивкой? Конечно, товарищ Иванов. Она нуждается в доскональной проверке. Оба броненосца береговой обороны у финнов находятся в Ботнике из-за угрозы авиации. Отражать десант пока у них нечем. А немцы славятся своей мобильностью. Поддержка нашим флотом и переброска сюда целой авиадивизии решают вопрос безопасности их столицы. Поэтому Маннергейм распорядился выделить дополнительные аэродромы на полуострове Порт-Калла. Немецкие агенты очень активны здесь. Сегодня было обстреляно здание полпредства, товарищ Иванов. Маннергейм понимает, что его силой попытаются загнать обратно в союзники. Плюс в его армии далеко не все хотят союза с нами. Ему нужен флот на рейде Хельсинки. Хорошо, товарищ Петров. Вы хорошо начали работу. Ускорьте получение этих карт. Есть.